Занимается торжествующий день. Когда поезд остановился у станции, железнодорожник промчался вдоль состава, звонко выкрикивая «Валанс!» по-настоящему подлинным местным говором. «Валанс! Валанс!» — слышит нормандец, разбуженный ярким светом. Ги забывает ощущение немытой кожи, летучий сор, засыпающий вам глаза и волосы, угольную вонь. Он не может оторваться от окна. Рона заигрывает с Альпами, и чарующие пейзажи пробегают мимо поезда. Монтелимар, Оранж, Оранж, Авиньон. Наконец Марсель трепещет под веселым солнцем летнего дня. Кажется, что все здесь смеется. И большие разукрашенные кафе на мостовой, и лошади в соломенных шляпах, словно на каком-то карнавале, и деловитый и шумный люд. Северянин учуял, что в знойном воздухе вечера над шумным городом, полным криков, грохота, щелканье бичей, южного веселья, носился запах яств, приправленных чесноком. Он и сам безудержно весел, каким-то животным весельем. Он сравнивает жаркую улицу Бутери, забитую людьми, с руанской улицей Шарет. Побродив в нерешительности по темным улицам, которые спускаются к морю, как сточные трубы, он выбрал извилистый переулок, где над дверями домов горели висячие фонари. Иногда в глубине передней показывалась толстая полураздетая женщина, ее плотные ляжки и жирные икры резко обрисовывались под грубым белым бумажным трико. На завтра пароход снялся с якоря, гудя всеми своими сиренами. И вскоре берег Прованса скрылся из виду. С наступлением ночи Гинни отходил от капитана, который то и дело повторял. «Нюхайте, нюхайте же, господин Мапасан!» «Действительно, я чувствовал сильный, необычный, крепкий запах растений с каким-то причудливым ароматом. Вы ничего не замечаете, однако мы подходим. Это Корсика так пахнет. Вдохни хоть раз этот запах, и, как любимую женщину, вы никогда не забудете Корсику». Ги никогда не забудет запах юга, запах разогретых лесных зарослей, мяты и розмарина. Аромат юга снизошел на него как благодать. В этот день обозначилась линия водораздела. Зеленое и серое море Этрета уже не будет безраздельно властвовать над этим Руми, обратившимся в турка. Руми — у арабов название христиан-европейцев. Примечание редактора. На Корсику путешественник попадает в самый разгар предвыборной кампании, наслаждается свободой, от которой он отвык за последние 10 лет. Затем по гористой дороге Ги отправляется в Вико. После чудесного Аяччо он раз и навсегда полюбил громоздящиеся деревушки, настоящие птичьи гнезда, леса каштановых деревьев, залив Сагонь, греческую деревню Коржес. Он буквально застывает в восхищении перед неправдоподобным заливом Порто, опоясанным красным гранитом и населенным фантастическими и кровавыми каменными гигантами, которых называют пианские чудеса, перед фантастическим лесом из розового гранита, лесом остроконечных вершин, перед колоннами разнообразнейших форм, изъеденных временем, дождем, ветрами, соленой морской пеной. В Вико Лора ждала его с нетерпением. Врачи отправили ее сюда, и здесь она окончательно разболелась. Ослы. Тогда она вызвала сына. Когда Ги с ней, она чувствует себя лучше. Болезнь Лоры утихает, и Ги снова бродит по полям и лесам. Октябрь в Пиана, ведь это же как июль в Этрете. Он купается по два раза в день, обнаженный по пояс катается на парусной лодке, не перестает твердить, как заклинание. Вот это климат! Он повстречался здесь со студентом-филологом Леоном Гестуччи. Легко сходящийся с людьми, Ги не любит оставаться один. Однажды Леон Гестуччи, удивленный тем, что не видит своего товарища, отправляется к нему и застает Ги в постели. У него искаженное болью лицо, голова, повязанная полотенцем, закрыты глаза. Пустяки. Мигрень. Болезнь настигла его и здесь. Он увозит ее с собой в Париж, сомневаясь в том, позволит ли ему здоровье еще раз побывать в этом раю.